пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Христос по ним израненный, Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Заботясь нежно обо мне, порой ночной, Он шел, искал меня среди вражды людской. А я обеспечен был, не знал его любви, не знал его забот, тонул пучине злой. А я обеспечен был, не знал его любви, не знал его забот, тонул пучине злой. Подал он руки мне свои, пронзенные, сказал, что я теперь уже спасенный. И было столько сил в его святых руках, Он взял меня с собой, понес другим отцам. И было столько сил в его святых руках, Он взял меня с собой, понес другим отцам. Я вижу пятна на тропе, кровавые. Спаситель шел, искал меня израненный, и свет его любви мне будет освещать. Тяготь на мир людской не может затоптать, и свет его любви мне будет освещать. Тяготь на мир людской не может затоптать.